Я даже не поняла, что теряю сознание. Возможно, мой друг, но минуту назад вы как-то мило позеленели. Вам следует что-нибудь перекусить и отправиться в гостиницу спать. Но затем он вспомнил, что она уже выписалась из гостиницы, и ему в голову пришла мысль. Почему бы вам не отправиться ко мне домой? Миссис Хан может устроить вас в комнате для гостей, а дети даже не узнают, что вы там. Он взглянул на часы. Время приближалось к 7. Я позвоню ей. Нет, не надо. Я могу поехать в гостиницу. Это глупо. Зачем тратить усилия, когда вы можете выспаться у меня дома? Вас весь день никто не побеспокоит. Это было великодушное предложение. Но Мел сомневалась, стоит ли ей соглашаться. Но, встав на ноги, она почувствовала такую усталость, что была не в силах даже возражать или звонить в гостиницу, чтобы заказать номер. И когда Питер подошел к посту и снял телефонную трубку, она села и стала следить за ним, как изможденный ребенок. Он вернулся к ней, выглядя таким же бодрым, как и вчера утром, хотя он тоже не спал всю ночь, но он, казалось, привык к этому. К тому же находился в приподнятом настроении после удачной операции. «Она будет ждать вашего приезда. Дети встанут не раньше 8, кроме Марка, который уже ушел». Питер обернулся и что-то быстро сказал медсестре. Затем вернулся к Мел. «Смотри, все в порядке. Я провожу вас вниз и сам усажу в такси. Потом вернусь сюда и загляну к ней». «Ну что вы, не стоит! Это глупо!» Она не узнавала себя. Ей доводилось вести репортажи о массовых убийствах, и вдруг сейчас все ее тело обмякло. И она была признательна Питеру, когда он повел ее вниз. «Наверное, я старею». Она печально улыбнулась, пока они ждали такси. «Странно, что я так устала». «Вы просто расслабились. Иногда такое случается и с нами. Я пока еще держусь». «Что вы будете делать?» «Постараюсь поспать несколько часов, если это удастся. Вчера вечером после звонка вам я позвонил секретарше, чтобы она отменила прием пациентов. Утром в больнице меня подменит кто-нибудь из моих коллег, а я сделаю обход во второй половине дня». Но она знала, что он тоже валится с ног, хотя не подает виду. Питер казался таким же энергичным и оживленным, как несколько часов назад. Он нежно взглянул на нее, усаживая в такси. «Когда вы улетаете в Нью-Йорк?» «Я должна вернуться сегодня ночью. Мне не разрешат остаться еще на день». Он кивнул, радуясь, что поймал ее вчера вечером. «В любом случае, вам тут больше нечего снимать, Мел. Теперь мы будем наблюдать за ней, подбирать необходимые дозы лекарств. Все самое интересное вы видели сегодня ночью». Она вновь посмотрела ему в глаза. «Спасибо, что разрешили нам присутствовать на операции. Мне было приятно, что вы рядом. Теперь поезжайте и поспите». Он назвал водителю свой адрес и закрыл дверцу, и такси исчезло в потоке машин Лос-Анджелеса и направилось в сторону Бел-Эра. Глядя вслед, он вдруг обрадовался, что она еще здесь, и что через несколько часов он снова увидит ее. Он, как и Мел, был в некотором замешательстве от своих чувств. Но что-то он испытывал по отношению к ней. Это уж точно. Глава 9. Миссис Хан уже поджидала ее, стоя у окна в доме на Бел-Эре, и, сухо поздоровавшись, повела наверх в комнату для гостей. Мел поблагодарила ее и огляделась, умирая от голода и усталости, мечтая о горячей ванне, но слишком утомленная, не в силах что-либо делать. Она уронила портфель и сумку возле постели, подумав, найдет ли свой чемодан в Нью-Йорке. Но в данный момент это ее не очень-то волновало. Она прилегла на кровать, полностью одетой, и стала уже засыпать, думая о Питере и о Мари, когда услышала тихий стук в дверь. Она с удивлением повернулась и с трудом приоткрыла глаза. «Да?» Вошла миссис Хан с маленьким плетеным подносом. «Доктор сказал, что вы должны поесть». Она почувствовала себя в роли его пациентки, взглянув на тарелку с дымящейся яичницей и поджаренным хлебом, и на чашку с горячим шоколадом, запах которого еще с порога донесся до нее. «Я не принесла вам кофе, чтобы вы могли заснуть. Большое спасибо. Мел смутилась, что ей прислуживают, Но еда показалась ей восхитительной, и она села на край постели в мятом жакете и юбке с растрепанными волосами. И, не сказав больше ни слова, миссис Хан поставила поднос на маленький столик возле кровати и снова вышла из комнаты. У Мел внезапно прорезался волчий аппетит, и она с жадностью набросилась на яичницу с хлебом. В это время наверху послышались тихие шаги, и она подумала, что это Мэтью или Пам собираются в школу. Но у нее не было сил подняться наверх и поздороваться с ними.